Он повернулся к Самдапу и впервые за все это время заговорил с ним. «А как ты, Самдап? Ты готов к путешествию?» Мальчик ответил не сразу. Он посмотрел на Кристофера с беспокоящей его серьезностью. С тех пор, как его признали Трулку и привезли в Доржела, никто не обращался с ним, как с ребенком. Он быстро пришел в себя после того, что случилось в комнате Чиндамани. «Ты не должен называть меня Самдап», — сказал он наконец. «Мое настоящее имя — Дорже Самдап Ринпочи. Ты можешь называть меня Самдап Ринпочи или, если предпочитаешь, Повелитель Самдап. Только очень близкие мне люди могут называть меня просто по имени. Обращаясь ко мне, ты должен следить за своей речью». Во взгляде мальчика и тоне его голоса была такая взрослая серьезность, на какую вряд ли способны английские дети его возраста. Кристофер почувствовал, что получил достойный отпор. «Извините, мой повелитель», — произнес он, — «есть много вещей, которым мне предстоит научиться». «Не беспокойся», — ответил мальчик, — «я научу тебя». «А что касается твоего вопроса, то я не думаю, что у нас осталось много времени». Кристофер ничего не сказал. Жребий был брошен. Им предстояло спуститься в туннель под Гонкангом. Он нагнулся и правой рукой взялся за кольцо на крышке люка. Люк был тяжелым. Он поднялся медленно и беззвучно. Глава 38. Внизу не было ничего, кроме тьмы, черной, сырой, холодной. Из ямы пахнуло затхлостью. Возможно, это была смесь запахов, но воздух, пахнувший снизу, был враждебным и цеплялся за ноздри с мрачным упорством. Чиндамани отвернулась, закашлявшись. Кристофер закрыл шарфом нос и рот. Остальные последовали его примеру. «Я пойду вперед», — прошептал Кристофер. «Затем Уильям, затем повелитель Самдап, затем Чиндамани. Каждый понесет по лампе, и если у кого-то лампа потухнет, он должен немедленно об этом сказать, и мы снова зажжем ее. Старайтесь не шуметь и захлопните за нами люк». Опустив в дыру лампу, большую лампу, которую Чиндамани нашла сбоку от алтаря, Кристофер различил первые ступени деревянной лестницы. Они медленно начали спускаться. Спустившись, они оказались на 3 метра под полом Гонканга. Когда Кристофер, Уильям и Самдап оказались внизу, Чиндамани сбросила им свою поклажу и опустила люк. Царила полная темнота, превратившаяся в нечто материальное, нечто большее, чем отсутствие света. Казалось, тьма живет, дышит и с каждой минутой становится все сильнее. Тьма поглощала свет ламп, делая его слабым и несущественным. Свет окружал их тусклым ореолом, изрезанным и разрушенным тьмой. Они оказались в маленькой душной комнатке, примерно 5 метров на 3 метра. Кристофер различил силуэты лакированных сундуков и коробок. Рядом с ними стоял огромный, инкрустированный драгоценными камнями трон. Он шагнул к большому ящику, украшенному орнаментом с изображением ярко-красных пионов, и поднял крышку. На мгновение ему показалось, что отбрасываемый лампой свет разлетелся на 1000 осколков. В сундуке лежали рубины, изумруды, бриллианты и аметисты. С такой обыденностью, словно это была галька с пляжа Брайтона. Кристофер зачерпнул пригоршню камней и растопырил пальцы, чтобы они просочились обратно. Они были холодными на ощупь и странно легкими, словно вся их материальность заключалась в цвете и яркости. Цвета менялись и разлетались в разные стороны, как колибри на лесной поляне, внезапно оказавшиеся на пути солнечного луча. Он взял еще пригоршню. Для путешествия им понадобятся деньги. А после окончания путешествия деньги понадобятся для того, чтобы обеспечить Чиндамани и мальчика. Снаружи, в том мире, который Кристофер считал реальным, быть представительницей богини или воплощением Майдары Будды не значило абсолютно ничего.